Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Владыка епископ Никон, Священный Архимандрит сей святой обители, епископ Липецкий и Елецкий. Дорогие отцы и братья, уважаемый Олег Петрович, губернатор Липецкой земли, дорогие паломники и самолитвенники, я радуюсь возможности в день памяти святителя Тихона Задонского, чудотворца, молитвенника и просветителя земли нашей, прибыть в эту прославленную обитель с тем, чтобы вместе с вами отпраздновать ее 400-летие. Много славных страниц вписано в историю этой обители, и она, эта обитель, игравшая огромную духовную роль в прошлом, совершенно особенно просияла присутствием святых и цельбоносных мощей святителя Тихона. Он завершил здесь свои дни. Не на кафедре, как правящий архиерей, не во славе, а в смирении и простоте. Из его жизнеописания известно, что в последние годы люди настолько привыкли к тому, что он здесь, рядом с ними, что даже иногда по-человечески могли и обидеть святителя, и сказать ему грубое слово. Ведь так мало походил на владыку этот старец-затворник, который все свое время проводил в молитве и в написании книг. Конечно, уже и тогда имя святителя было хорошо известно тем, кто читал, кто интересовался духовной жизнью. Но часто бывает так, что люди, живущие рядом с великим человеком, этого величия не замечают. Он кажется им простым, он кажется им не таким совершенным, как представляется тем, кто читает его книги. И потому пребывание святителя Тихона на покое было с точки зрения человеческой делом непростым. Но недаром святой угодник Божий писал о тайниках внутренней жизни человека, потому что сам обладал колоссальным по силе духовным опытом. И в ответ на обиды, и на горькие слова, и, может быть, на недостаток почтения, он отвечал глубочайшим смирением, свидетельствуя, что даже горькие слова, обращенные в его адрес, не покрывают все его греховности, а является лишь возможностью частично, смирением искупить свои грехи. Величайший пример для всех нас. Бывает так, что люди, совсем не находящиеся в уединении и не на покое, а во славе и в чести, и даже не от прямой обиды, потому что чаще всего таких людей никто не обижает, не смеет обижать, а лишь от косвенного намека теряют чувство присутствия Духа, расстраиваются, переживают или впадают в гнев. Смирение – величайшая христианская добродетель, которая является не слабостью человека, а внутренней силой. Не ответить обидчику, промолчать перед оскорбителем, осознать свой грех и свою неправду, тогда, когда в адрес твой обращается несправедливая клевета, это есть высочайшая степень духовного совершенства, внутренней силы и внутренней свободы человека. Откуда же все это было в святителе Тихоне? Из Слова Божьего. Он был научен самим Христом. Так же, как и мы с вами, научаемы евангельскими словами. Но он принял их всем своим сердцем. Вот сегодня, в день памяти святителя, мы читали небольшую часть из 5 главы Евангелия от Матфея, где находим удивительные слова: «Вы свет миру». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. А несколько ранее в этом же Евангелии Господь, обращаясь к людям, слушавшим Его, говорит: «Вы соль земли». Соль земли – свет мира. То есть вы самое лучшее, что есть в мире. Кому обращались эти слова? А к тем простым жителям Галилеи, которые собрались слушать Спасителя на холме, на берегу Галилейского моря, рядом почти что с его городом Капернаумом, в котором Господь жил во время своего пребывания в Галилее. А почему Господь обратился к этим простым людям, назвав их солью земли и светом мира? Потому что только что он к ним адресовал другие слова. Он бы обратил к ним свои заповеди блаженств. Те самые заповеди, в которых формулируются величайшие нравственные законы человеческого бытия. Эти 9 христианских заповедей не находятся ни в каком противоречии с 10 заповедями Моисея. Но как в этом же Евангелии сказано, что слышали сегодня, Господь о самом себе говорит, что Он пришел не для того, чтобы нарушить закон, то есть Моисеев закон, но исполнить его. И Он исполняет и восполняет Моисеев закон этими удивительными 9 заповедями. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны изгнанные и гонимые за Христа. Уже по одному тому, что жители Галилеи услышали эти слова и, конечно, приняли своим сердцем. Господь и говорит: «Вы свет миру». Потому что если будете исполнять эти заповеди, будете светом, будете силой, будете красотой этого мира. Святитель Тихон Задонский осуществил эти заповеди. От внутреннего своего опыта он и проповедовал. Он и писал свои книги, которые до сих пор поражают людей и наших современников своей глубочайшей духовностью, своей силой, своей притягательностью. Недаром заповеди сии называются заповедями блаженств, заповедями человеческого счастья. потому что по воле Божией так человек устроен, что только живя по таким заповедям, он будет счастливым. Ни по стихиям мира сего, ни по буйству человеческой природы, ни по наущению лжеучителей, а по этим тихим божественным заповедям созидаем свой внутренний духовный мир, особый мир, исполненный красоты, гармонии, радости, покоя и счастья. Это и есть цель человеческой жизни. Потому что как бы мы ни пытались строить и формулировать перед собой иные цели, все эти наши цели человеческие, скоро приходящие и ничтожные по сравнению с божественной целью, поставленной перед каждым человеком, обрести блаженство, счастье, для которого даже земная жизнь не является пределом, но которая уходит в вечность и расцветает там, в невечернем дне Божественного Царства. Мы с таким вниманием слышим и слушаем слова святителя Тихона, потому что он в себе стяжал это блаженство, эту радость, это счастье, эту полноту жизни. И что было перед этой внутренней красотой? Скоро приходящая человеческая невзгода или боль, или обида – ничто. Потому что внутреннее блаженство человека дарует ему одновременно великую силу. Мы научаемся всему этому из Слова Божия. Мы научаемся этому из опыта жизни святых угодников Божьих. И все сказанное помогает лучше уразуметь заключительные слова сегодняшнего евангельского чтения. Пусть так просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Аминь. А сему святому монастырю хотел бы преподнести этот образ Пречистой Царицы Небесной с памятной дощечкой, свидетельствующей о том, что это дар патриарха в год 400-летия Богородицкого Задонского монастыря.